10 поступков, которые нас ослабляют. Мы часто поступаем неосознанно, и мы не отслеживаем, как эти поступки впоследствии забирают нашу энергию, нашу силу. Я составил топ-10 того, что больше всего нас ослабляет. Первое. Например, кто-то говорит: «О, у меня куча проблем». Ты в этот момент обязательно заметишь, как изнутри вырывается: «Ты думаешь, у тебя проблемы? Ты думаешь, у тебя все плохо? Вот я тебе сейчас расскажу». И начинаешь с горящими глазами, с энтузиазмом рассказывать, как ты несчастен, как у тебя много проблем. Что он просто счастливчик по сравнению с тобой, что на самом деле ты самая несчастная, а не он. Дорогие, иногда я смотрю на людей и думаю: «Боже мой, вот эту бы энергию, да в правильное русло». То есть ты говоришь, что ты еще несчастнее того, кто говорит о своих проблемах. И это колоссально выхолащивает энергию и силу. Второе. Ты часто говоришь «извините» и «простите», даже если ты не виноват. Да, я за то, чтобы быть воспитанным. Да, я за то, чтобы быть интеллигентным. Но если ты не виноват... Знаете, есть люди: «простите, извините, а можно? Позвольте, простите, извините». Ты — дитя царя. Ты — дитя Бога. Если ты ни в чем не виноват, не нужно извиняться. Не нужно говорить «простите», особенно тем людям, которые этого не заслуживают. Это забирает энергию. Третье. Преуменьшение своих достоинств. Тебе кто-то говорит комплименты, тебе кто-то выражает признательность, и ты отвечаешь: «Ой, да что вы, не стоит. Ой, ну прекратите. Ну не надо». Или ты что-то сделал хорошее, и тебе говорят: «Спасибо вам большое». Тебя благодарят, а ты: «Ну, не за что». Вот это слово «не за что» я ненавижу. Это получается, ты что-то сделал и потратил время, а время — это выражение твоей жизни. И получается, про кусочек своей жизни ты говоришь, что это мусор. Получается, ты делал это вообще без цены, без ценности какой-то. Научись по-другому реагировать. Научись говорить: «Я рад, что я вам помог. Я рад, что был вам полезен. Здорово, что вы это оценили. Уверен, что вы на моем месте поступили бы так же. Понимаете?» Четвертое. В своей работе, деятельности, в жизни можешь довольствоваться тем, что имеешь, и не стремишься к развитию. Просто довольствуешься, и твоя сила, твой потенциал заперт. Пятое. Ты общаешься только с людьми из твоего круга. Ты общаешься с людьми, которые не предъявляют к тебе высоких требований, которые тебя не будоражат и которые тебя не заставляют расти. То есть ты находишься в зоне комфорта. Друзья, вы никогда так не вырастете. Тебе нужны люди, которые будут выталкивать тебя из зоны комфорта. Тебе нужны те, кто задает неудобные вопросы. Тебе нужны те, кто будет будить тебя. Тебе нужны те, которые тебя будут брать за уши и носом тыкать в тебя настоящего, в твои слабости, в твои комплексы, в твои раны, в твою жертвенность, чтобы ты это прожил, осознал и шел дальше. А некоторые из вас ищут себе друзей, таких как вы, или еще хуже, и вы на их фоне чувствуете себя, ну, почти олигархами. Вы чувствуете себя такими мастерами, потому что эти люди двух слов не могут сказать, а вы прочитали две книги, были на двух медитациях и уже чувствуете себя просто гуру этого мира. Вы чувствуете себя и духовными, и богатыми, потому что тот человек зарабатывает 20 тысяч, а ты 27. И тебе комфортно, тебе уютно, и тебе неуютно с теми, кто зарабатывает 100 тысяч. Кто-то давал девушкам совет: если ты хочешь познакомиться в кафе или в ресторане с мужчиной, найди себе подругу, которая страшнее тебя, и тогда выберут тебя на фоне страшной подруги. Вот некоторые из вас играют в такую игру. Вы окружили себя знакомыми, друзьями, которые слабее вас, которые беднее вас, которые глупее вас. И вы чувствуете себя принцессами, сократами, олигархами на их фоне. И вам комфортно? Вы никогда так не вырастете. Вы прячете свою силу. Вам нужны те люди, которые вас будут выбрасывать из лодок. Вам нужны те люди, которые вас будут заставлять, будоражить. Они будут вас расширять, предъявлять вам требования. Они будут вводить в вашу жизнь какие-то стандарты. Не нужно искать неудачников, на фоне которых вы будете казаться красавцами. Не нужно этого делать. Шестое. Откладывать свои решения, дела, осуществление своих планов. Вы знаете, насколько страшно откладывать дела, которые вы можете сделать сегодня? Будьте сейчас внимательны. Если ты можешь что-то сделать сегодня, срочно делай сегодня. Почему? Если ты не сделал это дело до конца, ты в уме продолжаешь его делать. Друзья, если у вас есть список незавершенных дел, вы только проснулись, и у вас 50% энергии ушло туда, и те дела, которые вы не сделали, тянут энергию и внимание. Понимаете? Почему есть такая пословица «сделал дело, гуляй смело»? Не задумывались об этом? А я выяснил, почему. Потому что когда ты не сделал дело, ты не можешь быть смелым. Ты не можешь быть собранным. Ты беспокоишься о том, что ты не сделал. Замечали ли вы, что когда у вас над головами висит «то надо сделать», «и это надо сделать», «и это сделать», невозможно быть в хорошем настроении. Невозможно быть собранным. Невозможно быть в энтузиазме. А многие люди постоянно откладывают. Есть даже термин такой — прокрастинация. Наберите в интернете, это психологический термин. Все, что можно сделать сегодня — делай. Все, что завтра — делай завтра, не откладывая. Седьмое. Привычка никогда не просить прямо, что тебе нужно. Это очень сильно ослабляет. Говори прямо, что тебе нужно, чего ты хочешь и чего ты не хочешь. Мы об этом уже говорили. Восьмое. Привычка замолкать и прекращать выражать свои мысли, когда ты с людьми расходишься во мнениях. Всегда уступать в дискуссиях людям, даже если ты прав. Бояться выражать свое мнение и всегда соглашаться даже с ерундой. Друзья, вот это колоссальная утечка энергии. Ты прячешь свою силу, и если ты общаешься с людьми, если ты дискутируешь, я не говорю о том, чтобы скандалить. Я вообще дипломат, никогда не кричу и никогда не ругаюсь, но если люди несут какую-то ерунду, я говорю, вы знаете, а я считаю по-другому, я считаю иначе. И вы имеете на это право. Вы целостный человек, вам дана такая же жизнь. Никто из людей не ценнее вас. Вы имеете право проявляться. Вы имеете право говорить все, что считаете нужным. И это можно говорить вежливо. Но если вы замолкаете, если вы никогда не спорите, если вы всегда уступаете, даже если правы, если боитесь сказать свое мнение, вы просто отдаете свою силу и энергию. Девятое. Вы всегда позволяете принимать решения за себя. Думаете, просто пусть другие люди принимают решения. Начальник, жена, муж, мама, папа, теща. Десятое. Наплевательское отношение к своему здоровью. Этот поступок тоже ворует нашу силу. Потому что чем хуже у тебя здоровье, тем меньше у тебя энергии. Вы согласны со мной? Чем больше у тебя лишнего веса, чем выше у тебя сахар и артериальное давление, чем хуже у тебя работают почки, тем меньше у тебя энергии. Но стоит тебе постройнеть, сбросить 10 килограмм, перейти на сбалансированное питание, стоит тебе больше пить воды, меньше есть, больше ходить пешком, плавать, ездить на велосипеде, ты будешь себя прекрасно чувствовать. У тебя будет больше энергии, будет больше сил. Как кто-то пошутил, а я со своим телом не церемонюсь. Я прихожу домой, ем 2 тарелки борща, а еще пампушек с чесноком и бросаю свое тело на диван. Пусть там валяется. Я с ним не церемонюсь. Ну, это такая шутка.